и успокаивает Азазелла, уже вскочившего с места и готового, по первому слову королевы, разрядить в прохвоста свой револьвер. Ей достаточно и ее скромной женской мести, разгрома, учиненного в квартире критика. Еще более досаждает Воланду история с несчастной Фридой. Эта Фрида, обманутая хозяином кафе и удушившая платком ребенка, вариация гетовской Гретхен. Маргарита обещает ей свое заступничество и не может обмануть. Она обращается к Воланду с просьбой помиловать Фриду, но Воланд не в силах помочь. Прощать должно другое ведомство. И это легче сделать, пожалуй, самой Маргарите, а он закроет глаза на эту ее прихоть. Милосердие и всепрощение не одно и то же. В отличие от Иешуа, заранее простившего всех и вся, Маргарита не склонна прощать зло. Ей ведомо сладкое чувство мести, но сердце ее жалостливо, отходчиво. Что поделаешь, если Маргарите жалко Фриду, которой каждое утро уже 30 лет подряд подают отравленный платок, напоминая о ее преступлении? Ей жали Понтия Пилата, сидящего 2000 лет в своем каменном кресле. Справедливые наказания, бесконечно длящиеся во времени, кажутся ей жестокими и едва ли не превысившими вину. Человеческая чувствительность готова свести на нет все усилия дьявола по наказанию преступников. И понятно, что милосердие Маргариты вызывает раздражение Воланда и поддакивающего ему кота. Видно, надо плотнее затыкать все щели в спальне сатаны тряпками, если даже туда грозит просочиться милосердие. Но любопытно, что сам Воланд, недовольный попыткой заступничества Маргариты за человека, сидящего в каменном кресле, мимоходом формулирует главную мысль романа в словах, чеканных как заповедь. «Повторяется история с Фридой», — сказал Воланд. «Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно. На этом построен мир. Все будет правильно. На этом построен мир». В этих словах, звучащих из уст дьявола, еще раз подтверждена неизбывная вера автора в закон справедливости. Но, как мы теперь начинаем понимать, справедливость в представлении Булгакова не сводится к наказанию, расплате и воздаянию. Справедливостью распоряжаются два ведомства, функции которых строго разделены – ведомство возмездия и ведомство милосердия. В этой неожиданной метафоре заложена важная мысль. Зовя отмщение, правая сила не способна упиваться жестокостью, бесконечно наслаждаться мстительным чувством торжества. Милосердие — другое лицо справедливости. Понтий Пилат, как и Фрида, получает в конце концов прощение. И Воланд говорит мастеру, что теперь он может закончить свой роман одной фразой — «Свободен! Свободен!» — кричит мастер, сложив руки рупором. Эти слова прощения, напоминающие голос с неба «Спасена!» в Фаусте Гёте. И есть последние слова романа мастера о Понтии Пилате. Но роман самого Булгакова на этом не кончается. Разбор романа привел нас к мысли о законе справедливости, как о главной идее булгаковской книги, но существует ли и впрямь такой закон? В какой мере оправдана вера писателя в него? И нет ли в признании нравственного закона некой дани религиозным пережиткам? Нет. Чтобы верить в справедливость, не нужно быть непременно религиозным человеком. Известно, что когда Лермонтов восклицал, обращаясь к убийцам Пушкина, «Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет», этим выражалась его вера в неизбежное возмездие злу. С не меньшим основанием можно сказать это и о Булгакове. Наблюдение над реальным ходом жизни, историческим прошлым и настоящим, часто заставляло людей подмечать одно удивительное и, на первый взгляд, необъяснимое явление. Как бы неблагоприятно для истины ни складывались обстоятельства, рано или поздно история все расставляет по местам, правда выходит наружу, и превращает в пыль самую искусно сплетенную клевету и ложь.